Часть вторая. Доктор Джордж Хардинг, вернувшийся из Чикаго 19 марта, остался недоволен тем фактом, что его тщательно продуманный план оказался нарушен преждевременным переводом. Он собирался лично встретить Миллигана. Доктор Хардинг вложил много сил в то, чтобы собрать терапевтическую команду, состоявшую из психолога, специалиста по арт-терапии, второго терапевта, социального работника, занимающегося пациентами психиатрических клиник, врачей, медсестер, психотехников и координатора отделения Уэйкфилд. С ними он уже обсудил сложности, связанные с диссоциативным расстройством личности. Когда кто-то открыто признавал, что не верит в этот диагноз, Хардинг внимательно выслушивал, делился собственными сомнениями и просил помочь выполнить приказ суда. Предупредил, что всем будет лучше относиться к данному пациенту непредвзято и совместно попытаться понять природу Уильяма Стэнли Миллигана. На следующий день после возвращения доктора Хардинга доктор Перри Айрес изучил состояние физического здоровья пациента. В медицинской карте он написал, что Миллиган часто шевелил губами и скашивал глаза вправо, как правило, перед ответом на какой-либо вопрос. Когда врач спросил, зачем он так делает, тот ответил, что совещается с другими, особенно с Артуром, чтобы правильно ответить. «Но вы зовите нас Билли», — попросил Миллиган. «Чтобы никто не подумал, что мы сумасшедшие. Я Дэнни, а анкету заполнял Алан. Но я про других не должен рассказывать». Доктор Айрес процитировал его в своем отчете, добавив следующее. «Изначально мы договорились, что постараемся вести речь исключительно о Билли, с учетом того, что информацию о здоровье всех личностей будет предоставлять нам Дэнни. Но поскольку ему не удалось придерживаться этого соглашения, стали известны и другие имена. Единственное заболевание, о котором он помнит, это грыжа, удаленная, когда Билли было 9 лет. Дэвиду всегда 9, и именно он проходил через это. Алан страдает туннельным зрением, у остальных оно нормальное». Примечание. Прежде чем начать осмотр, я детально объяснил ему, что именно буду делать. И я подчеркнул, что обязательно надо посмотреть на место иссечения грыжи, а также провести ректальные исследования, чтобы проверить состояние предстательной железы по причине наличия гноя в моче – пиурия. Он очень разволновался, губы и глаза быстро задвигались, видимо, он обсуждал это с остальными. Потом обеспокоенно, но вежливо он ответил, что от этого может стать хуже Билли и Дэвиду. Потому что, когда они жили на ферме, Чалмерс четырежды изнасиловал их. Чалмерс – это наш отчим. В этом же разговоре пациент добавил, что женщина, которую в семейной истории Билли называют его матерью, не моя мать, я своей матери не знаю. Розали Дрейк и Ник Чика, терапевты, работающие в Уэйкфилд коттедже с мини-группами, общались с Миллиганом ежедневно, больше всех остальных. Каждый день в 10 часов утра и в 3 часа дня 7-8 пациентов отделения собирались вместе и занимались каким-либо делом. 21 марта Ник вывел Миллигана из палаты повышенного внимания, которая к этому времени уже запиралась лишь на ночь, в комнату, предназначенную для групповой работы. Стройный 27-летний психотехник с большой бородой и двумя сережками в левом ухе, одна тоненькое золотое кольцо, вторая с нефритом, знал, что Миллиган не любит мужчин из-за пережитого в детстве насилия. Расстройство множественной личности Ника интересовало, но относился он к этому диагнозу скептически. Розали, голубоглазая блондинка по 30, специалист по трудотерапии, столкнулась с множественной личностью впервые. Но после рассказа доктора Хардинга о новом пациенте, она заметила, что весь персонал мгновенно разделился на два лагеря. Те, кто верил в расщепление личности Миллигана, и те, кто считал его мошенником, который лишь изображает редкое заболевание, чтобы не сесть в тюрьму за совершенное изнасилование. Розали изо всех сил старалась не принимать поспешных решений. Когда Миллиган расположился за угловым столом подальше от остальных, Розали Дрейк сообщила ему о принятом накануне общем решении. Вся группа будет делать коллажи, которыми участники хотят рассказать что-нибудь о себе какому-нибудь любимому человеку. «Мне делать некому. Я никого не люблю», — ответил он. «Тогда сделай для нас», — предложила Розали. «Все будут участвовать». Она взяла в руки лист картона. «И мы с Ником тоже». Она стала присматривать за ним издалека. Миллиган взял лист формата А4 и принялся вырезать из журнала фотографии. Розали уже слышала, что он талантлив, поэтому, наблюдая за тихим стеснительным пациентом, с нетерпением ждала, что же у него получится. Работал он молча и умиротворенно. Когда он закончил, Розали подошла посмотреть. Коллаж ее поразил. Посредине листа оказался перепуганный и заплаканный ребенок, смотревший прямо на нее, а под ним стояла подпись «Моррисон». Над мальчиком нависал какой-то злой человек, рядом с ним было приклеено красное слово «Опасность», а в правом нижнем углу – череп. Розали тронула простота послания и эмоциональная глубина работы. Розали ни о чем подобном не просила и не ждала. Ей показалось, что коллаж демонстрирует очень болезненное прошлое. Когда она смотрела на него, у нее по коже бежали мурашки, и она поняла, что попалась. Коллеги могут сомневаться, но это точно не произведение бесчувственного социопата. Ник Чика с ней согласился. Доктор Джордж, которого так называли коллеги и пациенты, чтобы не путать с отцом, доктором Джорджем Хардингом-старшим, изучил публикации по теме в специализированных журналах и выяснил, что расстройство множественной личности в последнее время стало встречаться чаще. Помимо этого, он обзвонил нескольких психиатров, и все они заявили буквально одно и то же. «Мы готовы рассказать все, что знаем, но информации у нас мало, мы многого еще не понимаем. По большей части вам придется разбираться самому». Доктор Джордж понял, что придется затратить куда больше времени и сил, чем он предполагал изначально, и усомнился в правильности своего решения принять пациента. Ведь они как раз затеяли сбор средств на расширение больницы. Но он утешал себя тем, что это важно для Билли Миллигана, для психиатрии, для расширения границ известного о человеческой психике. Прежде чем Хардинг напишет заключение для суда, ему предстояло побольше разузнать о жизни Билли Миллигана. С учетом обширной амнезии пациента, это представляло серьезной проблемой. В четверг, 23 марта, Гэри Швайкарт и Джуди Стивенсон пришли к своему пациенту на час, в течение которого он пересказал им свои скудные воспоминания о произошедшем. Адвокаты сопоставили его рассказ с тем, что говорили три жертвы, и продумали альтернативные стратегии защиты, которые будут зависеть от того, что доктор Хардинг напишет для суда. Оба адвоката отметили, что Миллиган казался более спокойным, хотя и выражал недовольство тем, что его заперли в отделении повышенного внимания и заставляют носить особую безопасную одежду. «Доктор Джордж говорит, чтобы ко мне относились как к остальным пациентам, но никто мне тут не доверяет. Другим можно ездить в фургоне на экскурсию, а мне нет. Я вынужден сидеть здесь. И меня бесит, что они так настойчиво зовут меня Билли». Гэри и Джуди постарались успокоить Миллигана, объяснить, что доктор Джордж и так сильно рискнул, взяв его в свою больницу, и теперь вынужден соблюдать осторожность и не испытывать терпения других врачей. Джуди решила, что разговаривает с Алланом, но не спросила, поскольку побоялась, что он обидится, когда поймет, что она его не узнает. «Думаю, тебе лучше быть со здешним персоналом заодно. Это твой единственный шанс не попасть в тюрьму», — добавил Гэри. Уходя, оба они облегченно пришли к выводу, что Миллиган теперь в безопасности, и с их плеч временно свалились повседневные заботы и обязанности. В тот же день состоялась первая терапевтическая сессия. Эти 45 минут показались доктору Хардингу непростыми. Миллиган сидел в кабинете в Уэкфилде на стуле лицом к окну, поначалу избегая зрительного контакта. Казалось, он помнит о своем прошлом очень мало, зато он свободно говорил о том, как издевался над ним отчим. Доктор Хардинг осознал, что выбрал чрезмерно осторожный подход. Доктор Уилбур рекомендовал ему как можно скорее разобраться в том, сколько у пациента личностей, и установить, что это за люди. Надо попросить их рассказать о причинах своего существования и дать им возможность пережить момент их появления. Затем следовало подвести личности к знакомству, к общению, чтобы они начали помогать друг другу в решении различных проблем, делиться опытом и переживаниями, а не разъединяться. По словам Уилбур, стратегия заключается в том, чтобы объединить личностей, после чего ознакомить Билли, ядро, с воспоминаниями, связанными с их появлением. И, наконец, попытаться произвести слияние. И хотя искушение испробовать этот подход было очень велико, ведь доктор Уилбур так ловко вызывал различные личности Миллигана на встрече в тюрьме, Джордж Хардинг был уже терапевтом опытным и давно понял, что методы, которыми успешно пользуются коллеги, не всегда эффективны в его исполнении. Он себя считал человеком консервативным и решил разбираться самостоятельно. И в свое время ему станет понятно, с чем он имеет дело. Время шло, и сестра Дона Эггер заметила, что у нее с Миллиганом сложились довольно доверительные отношения. Он очень мало спал, куда меньше, чем большинство пациентов, рано вставал и много разговаривал с Доной. Он поведал ей, кто еще живет в его теле. Как-то пациент подал ей исписанный листок с подписью «Артур». «Но я никого по имени Артур не знаю и не понимаю, что тут написано», – испуганно признался он. Вскоре персонал больницы начал жаловаться доктору Джорджу, что работать с человеком, который постоянно говорит «я этого не делал, это был кто-то другой», становится все сложнее, ведь они видели все собственными глазами. По их словам, Миллиган подрывал лечение остальных пациентов, манипулировал персоналом, переходя от одного к другому, чтобы добиться желаемого. А еще постоянно как бы намекал на то, что может появиться Рейджен и разобраться, и им виделась в этом завуалированная угроза. Доктор Джордж предложил, что с множественными личностями Миллигана будет разбираться исключительно он сам, и то только во время терапевтических сессий. А персонал больницы не должен ни упоминать его других имен, ни обсуждать его на терапии отделения, в особенности в присутствии других пациентов. Хелен Йегер, сестра, беседовавшая с Артуром в день его прибытия, 28 марта записала в журнале для медсестер план терапии. В течение месяца мистер Миллиган должен взять на себя ответственность за свои поступки, за которыми его застали другие, перестав их отрицать. План. Первое. Когда пациент будет отрицать, что умеет играть на пианино, персонал должен говорить, что видели или слышали, как он играет, спокойно констатируя этот факт. Второе. При появлении рукописных текстов, которые пациент не признает, персонал должен говорить, что видели, как он их писал. Третье. Если пациент будет говорить о себе, как о другом человеке, персонал должен напомнить ему, что его зовут Билли. В ходе терапии доктор Джордж объяснил Аллану свой подход. Обрати внимание на то, что остальных пациентов отделения смущают имена других личностей. «Но кто-то называет себя Наполеоном или Иисусом Христом», – возразил Аллан. «В твоем случае речь о другом. И в это, оказывается, вовлечен персонал. Сегодня ты у них Дэнни, завтра Рейджен, или Томми, или Аллан. Так что я предлагаю, чтобы в общении с работниками больницы и другими пациентами все твои личности откликались на имя Билли, пока ты...» «Доктор Джордж, это не личности, это люди». «Почему ты проводишь такое различие?» «Когда вы говорите «личности», кажется, что вы не верите в их реальность».